день основания государства. В этот день, объявленный всеобщим выходным, как и прежде, к храму Ясукуни стекаются люди для поклонения павшим воинам, в число которых входят и военные преступники. Некоторые приходят в старой военной форме и с оружием. Перед храмом совершают ритуальные марши подразделения военных, замирают шеренги студентов и школьников. У ворот храма звучат бравурные марши с черных автофургонов ультраправых. Оживают тени камикадзе. Дух Бусида, воплощенный в театрализованной процедуре харакири, в массовом самопожертвовании и сейчас, пусть не всегда в открытую, продолжает культивироваться в некоторых кругах современной Японии. Глава третья. Дзен в жизни японца. Обычно слово «дзен» ассоциируется у нас с дзен-буддизмом. Но к трем основным сектам дзен-буддизма в Японии – сото, ринзай, обаку – принадлежит примерно 10% населения страны. Влияние же мировоззрения дзен распространяется на значительную часть японцев. В структуре дзен нужно видеть и религиозную основу, и философию жизни, и социально-психологические наслоения, связанные с различными сторонами жизнедеятельности людей. В последнем случае следует говорить о доктрине дзен как образе жизни японцев. Религиозные идеи иногда отступают на задний план, уступая место определенным стереотипам поведения и мышления. Современная доктрина дзен, пронизавшая многие стороны японской действительности, имеет лишь отдаленное сходство с классическим буддизмом. Само же содержание, сущность дзен – порождение японской цивилизации. Идеи дзен так глубоко вошли в привычки и чувства японского народа, что присутствие их не осознается, а воспринимается как само собой разумеющееся. В послевоенное время учение дзен близко соприкоснулось с социологией, психиатрией, прикладной психологией. Первое. О сущности дзен. Японское слово дзен восходит к санскритскому дхьяна – самоуглубление, медитация, сосредоточение. Транскрибированному на китайский язык как чань и впоследствии применявшему свою форму дзен в соответствии с фонетическими законами японского языка. Считается, что буддийское течение чань было основано в Китае 28-м патриархом Бодхидхармой, прибывшим в 520 году в Кантон. В работах некоторых исследователей буддизма опровергается связь этого течения в Китае с Бодхидхармой. В них утверждается, что этот патриарх жил не ранее 9 века, когда чань в Китае уже пустил глубокие корни, включив в себя догматы буддизма и даосизма. Японцы утверждают, что дзен является подлинно японской разновидностью буддизма, и в этом нельзя с ними не согласиться, несмотря на то, что направление дзен-буддизма было заимствовано китайского или классического буддийского, в нем осталось очень мало. Содержательная часть дзен поистине японская. Распространение дзен-буддизма в Японии связано с деятельностью двух лиц. Это Эйсай и Доган. Первый начал свою религиозную деятельность в монастыре на склонах горной вершины Хиэй. Он дважды ездил в Китай для самосовершенствования и в 1191 году вернулся оттуда с титулом «наставник дзен», возглавив школу Ринзай. Данный титул укрепил его авторитет, и это позволило ему начать интенсивное внедрение дзен среди различных слоев населения. Именно в этот период Эйсай вместе с ритуалами тренировки вводит в качестве неотъемлемого элемента дзен процедуру чаепития. Доктрину школы Ринзай без колебаний принимают и верхи, и низы. Эта доктрина входит как идейная опора в мировоззрение оформившегося к тому времени самурайского сословия. Основой школы Ринзай является доктрина внезапного озарения, сатори. Чтобы достичь его, наставники вводят систему различных стимулов, среди которых особое место занимают куаны.